Пару месяцев назад я забирал документы из стола Клюева и обнаружил дореволюционный план госпиталя. Больница у нас с долгой историей много раз перестраивалась. Есть старые недействующие корпуса, отвечает наконец он. В прошлый раз я не задался вопросом, для чего санитару могли понадобиться старые чертежи. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, вполне вероятно, что он может использовать одно из закрытых помещений в качестве убежища. «У вас есть копии?» «Оригиналы в архиве», — отвечает, протягивая халат. «Пойдемте, Григорий, ключи у меня с собой». Спускаемся на первый этаж. Небольшое помещение, заставленное коробками. Старые медицинские карты, документация, все хранится в этой комнатке в 10 квадратных метров. «Где же они?» «Нашел. Пару лет назад студенты собирали материалы по истории больницы. Вот все, что имеется». Протягивает папку. Чертежи, планы, снимки, некоторым из которых более сотни лет. Пары дней не хватит совсем разобраться, черт возьми. Черно-белая фотография. Вот оно, то, что я искал. Та самая старинная дверь с чашей и змеей, которую нарисовала Люська. За ней должны быть все ответы. «Где это место?» — протягиваю снимок. Павел Степанович очки поправил, внимательно вглядывается, по глазам вижу, узнал. «Походит на подвал старого корпуса. Он уже 30 лет закрыт. Здание аварийное», — отвечает док. «Расположено с северной стороны, за хозблоком. Без ключа туда не попасть». «Разберусь. Простите, док, вы останетесь здесь, загораживаю выход. Позвоните Афанасьеву, когда охранник вас выпустит. Ключи оставлю на ручке двери. И простите за пистолет. Мила бы назвала меня сейчас полным придурком». «Григорий Константинович, вы уникальный человек, постарайтесь не погибнуть. То, как работает ваш мозг, не поддается известному науке описанию», — кивает Окунев. «Это будет невосполнимой утратой для прогресса». «Опыты хотите на мне ставить?» — усмехаюсь я. «Не дождетесь, док. И еще. Спасибо за все». Глава 35. Чаша Гиппократа. Афанасьев нехотя повернул голову, стараясь избавиться от навязчивого жужжания прямо под ухом. Когда он уже, наконец, сможет выспаться? Ни сил, ни желания открывать глаза. Макаров, зараза, все соки выпил, не поперхнулся. Господи, точно Макаров. Они были в бункере, тело Люси, белый дым и монстры. Он видел монстров. Ерунда выходит, даже сам псих ему толдычил, что это все галлюцинации. Полная картина не собирается, все вперемешку. Кажется, Григорий спас его, вытащил, а потом взрыв. Еще Люся, он видел девочку, голубоглазая, темноволосая. Это точно была дочь Макарова, он не мог перепутать. И кто-то еще, девушка, молодая красивая девушка, их утопленница, Милада. Она представилась Миладой. Следователь заставил себя открыть глаза, щурясь от яркого света лампы. «Шурик, хватит бубнить по духам», — недовольно пробормотал он. «Товарищ капитан!» — лейтенант обернулся, скидывая телефонный разговор. «Лежите, Роман Михайлович, вы только что после операции». «Некогда лежать, работать кто будет?» — фыркнул Афанасьев с усилием, усаживаясь на край кровати. «Сколько времени я был в отключке?» 3 часа и 45 минут, — ответил Шурик. «Вас только полчаса назад из операционной привезли». «Ну и отлично», — осматриваясь в небольшой одноместной палате, произнес он. «Где моя одежда?» «Выяснил, что я просил». «Роман Михайлович, вам нельзя вставать, швы разойдутся», — обеспокоенно ответил Шурик. «И еще, я должен кое-что сказать, но это вам не понравится». «Говори, нечего кота за хвост тянуть». «Подполковник отстранил нас от расследования, передал дело Сизову. Пожарные обнаружили в бункере тело ребенка, оно сильно обгорело при пожаре, сейчас находится в морге. Но был найден кусок ткани. Кириллов-младший узнал материал. Это платье Вероники. Они ищут Макарова. Будут стрелять на поражение». «Идиоты! Это не Ника, это дочь Гриши», — нервно мотнул головой следователь. «Одежду мою принеси, быстро!» «Товарищ капитан...» «Шурик, это приказ. «Я жизнью Макарову обязан», — прорычал Афанасьев. Лейтенант нехотя протянул вещи, помогая подняться. «Это все док, психиатр. Лада, Милада, это его дочь, так? Поэтому эта девчонка назвала свое имя». «Кто назвал?» — переспросил Шурик, но, заметив взгляд начальника, тут же достал телефон. «Неважно, я понял. Не мое дело». У Окунева действительно была дочь, погибла 20 лет назад вместе с матерью. В доме был пожар, списали на воспламенение проводки, но в отчете указаны следы керосина. Но это не самое интересное. Вася выяснила, что Окунев был опекуном. Родной отец девочки наш санитар Клюев. Оказывается, он сменил фамилию после смерти дочери, Илья Викторович Шевчук. Он был известным неврологом в своем городе, занимался изучением генетических заболеваний. После того, как у него обнаружили хорею Гентингтона, он исчез со всех радаров. «Роман Михайлович, это не док, а санитар. Профайл сходится, как мы с вами предполагали. Возраст, профессия, выбор жертв». «Вот же нелегкая. Макаров думает, что это Окунев, у него мой пистолет. Поехали, пока этот придурок не успел совершить непоправимую ошибку». Афанасьев достал из дырявого кармана штанины вибрирующий телефон. «Это док, только бы живой был. Павел Степанович?» «Роман Михайлович, немедленно приезжайте в госпиталь. Макаров был здесь. Он уверен, что ваш подозреваемый Клюев Илья Викторович. Я дал ему старые карты. Григорий узнал одно из мест. Он хочет спуститься в подвал старого госпиталя. Если все действительно так, как он говорит, то сейчас подвергает себя большой опасности. Прошу вас, поторопитесь». «Уже выезжаем», — ответил Афанасьев, скидывая звонок. «Кажется, Макаров и без нас разобрался, кто виноват, а кто нет. Едем, у нас мало времени». «Вызвать группу захвата?» «Чтобы этого придурка на поражение расстреляли. К тому же ты сам сказал, что мы отстранены. Нас даже быть там не должно», — мотнул головой капитан. «Если облажаемся, уволят обоих. Ты можешь отказаться, из тебя выйдет отличный следователь. Не хочу рубить твою карьеру на корню». «Размечтались, Роман Михайлович, вам пригодится напарник», — хмыкнул Шурик, доставая ключи от машины. «К тому же, в прошлый раз, когда вы поехали один, вас подстрелили. Только из операционной приехали, и опять за старое, я за рулем». Афанасьев по-отцовски ухмыльнулся, покидая палату следом за уже оперившимся лейтенантом Александром Аркадьевичем Мельником. Вот он, заброшенный корпус психбольницы, как и сказал док. Прямо за хозблоком.